блюз настоящих людей. Хуже быть может. Ты оборачиваешься назад и обманчиво думаешь, что оказался на дне. Но это не так, потому что только мертвый не летит в пропасть. Я всегда думала, что практика в академии не была напрасна, что корпус подготовил меня к реальной работе. Правда была иной. Но в конце концов жизнь треснет тебя по голове в самый неожиданный момент, а потом еще раз и еще раз, пока ты не окажешься на земле в луже собственной крови. Я часто спрашиваю себя, почему я тогда поднялась, что меня заставило, когда бороться не было сил. Может быть, я просто не умею сдаваться и не придумала ничего лучше. Дождь усиливался. Огни черных фонарей отражались в лужах. Можно было подумать, что на улице праздник. Только это было не так. Ланиакея поднялась на ноги и прижалась к стене. Ее всю трясло, но не от холода. «Вики, свяжи меня с полицией!» — сказала она, стуча зубами. Один гудок, второй, третий, четвертый. «Да», — сонно проговорил диспетчер. И «я не могу связаться с моей машиной. Ее наверняка угнали», — Эйджи зевнул. «И что мне делать?» «Тут два варианта. Можешь забыть о ней, или смарт-кар в корпусе штуки три, не больше, а с эмблемой КБС вообще один, и тот твой. Как правило, машины, которые нельзя продать целиком, разбирают на запчасти и продают старине Руфусу». «Где его найти?» «Поезжай!» «Вот и ляпнул! Тебе же не на чем!» «Да давайте без шуток!» «На Рок-стрит есть забегаловка, Млечный путь, рядом с ней автомастерская и заправочная станция. Там и найдешь его!» «Как конец связи!» Ланиакея собиралась вызвать такси, когда ее кто-то окликнул. Плохая видимость мешала разглядеть фигуру, но голос звучал женский. Когда молодая девушка приблизилась и заговорила, все встало на свои места. Она прикрыла Ланиакею зонтом, чтобы та не мокла под дождем. Незнакомка была одета в черную кожу с металлическими вставками. «Я смотрю, ты совсем вымокла», — сказала она. «Да-да, неудачный день». Дрожь в голосе Ланиакея сходила на нет. «Я модератор Мейтон». «Я Ланиакея Харт, детектив корпуса безопасности Сомнии». «А есть церковь Джимми Уэллса?» Девушка все время улыбалась, словно бы ее кто-то заставлял. Это выглядело пугающе, особенно в такое время суток. Ланиакея промолчала. Ей стало лучше, но нужно было побыстрее отделаться от собеседницы, чтобы вернуть автомобиль, пока его не разобрали на запчасти. «Может быть, тебе интересно узнать, кто создал нас, а зачем?» — спросила Мэй. «Не хочу показаться грубой», — сказала Ланиакея. «Разве ты не хочешь узнать правду?» «Мисс Стэн, послушайте, я прекрасно знаю про большой взрыв и эволюционный процесс, но мне нужно спешить, я очень устала и...» «Нет-нет-нет», — быстро проговорила Мэй с таким видом, словно Ланиакея сказала глупость. «В первый день Джимми Уэллс создал Рэю, а через неделю и нас. На девятый день он дал нам знания через Википедию. Ты ведь читала Википедию? Там есть ответы на все вопросы». «Да, читала. Эти записи были довольно неточными, но для своего времени Википедия была прорывом». «Нет же, через Википедию Джимми хотел донести до нас истину, научить нас жить». «Извините, но, насколько я знаю, Джимми Уэллс не создавал людей. Он был идейным вдохновителем проекта Рэя и нынешней системы связи искусственного интеллекта с человеком, в основе которой лежит разработка Илона Маска». Мэй аж передернула, когда Ланиакея упомянула Маска. «Джимми — создатель. Тебя, меня, все вокруг создал он. Так написано в Википедии». «Мисс Стэн, не хочу вас разочаровывать, но перед закрытием проекта Википедия ее начали редактировать бесконтрольно. Возможно, на странице Джимми Уэллса написано, что он создатель всего сущего, но это не так». Мэй нахмурилась и отошла на шаг от Ланиакеи, так, чтобы на нее капал дождь. «Глупости, почему ты сомневаешься в правдивости записи Википедии?» «Я их не читала так детально, но историю жизни Джимми Уэллса знаю. Единственная вещь, которая остается загадкой до сих пор – его исчезновение в 1944 году от коллапса». «Он ушел туда». «Куда?» «В область поля Хиггса. Ланьякея подняла руки, как бы говоря: «Сдаюсь». «Джимми создал нас, дал нам смысл существования, но не все еще познали его, а потому заблудились», — проповедовала Мэй. «Бессмыслица какая-то», — устало ответила Ланьякея. «Создатель дал нам смысл жизни, а кто тогда дал смысл жизни самому Создателю? Или его существование бессмысленно? Мы просто никогда не поймем этого. А зачем было создавать земной шар, миллиарды галактик, да всю Вселенную?» «Это обман. Ты говоришь, как свидетель Маска. Существует только Рея, а за ней преисподняя, где живет Илон Маск со своими сторонниками, кошка-девочками». Ланьякея тяжело вздохнула. «Эх, бред какой-то». «Это не бред. Это написано в Википедии». В правом верхнем углу аэроинтерфейса перед измученным лицом Ланьякеи появилось красное сообщение о досудебном штрафе. Второе за день. «Мэйтен подала заявление в полицию на вас», — сказала Вики. — «Вы обвиняетесь в оскорблении чувств верующих». — «Опять? Да что с этими людьми не так?» — спросила Ланьякея. — «Вики, какова вероятность, что дело не развалится в суде?» — «Не больше 3%. Максимальная мера наказания?» — «Штраф 2000 викоинов». — «Спасибо, Вики. Отклони досудебный штраф». Ланьякея обратила внимание на Мэй. «Послушайте, Википедия всего лишь интернет-энциклопедия, которую составляло общество совместными усилиями. Это не догма, не свод поведенческих правил и даже не святое писание. Я не уверена, что Джимми Уэллс вообще что-то в ней писал. Он был простым человеком, у которого были классные идеи, и все. Об этом свидетельствует история, есть много доказательств. Если поездить по Корпорису, можно найти людей, которые были лично знакомы с мистером Уэллсом. И едва ли они считают его создателем всего сущего, не говоря уже о том, что человечество жило и до него. Мир существует 51 год, а все, что помнит человечество, – иллюзия, которую придумал Джимми, чтобы проверить нашу веру на прочность. С тем же успехом и я могу быть создателем всего сущего. Нет, ведь только то правдиво, что написано в Википедии». Ланьякея выдохнула и отошла в сторону, но Мэй не намерена была уходить. «Мисс Стэн, послушайте, мне некогда с вами спорить. Я вижу, что ты нуждаешься в помощи, что свидетели Маска тебя обработали. В Википедии написано «не бросать ближнего своего, даже если он отрекся от Писания». «Так, все», — спокойно сказала Ланьякея, а потом повысила голос. «Иди нахер, Мэй, и засунь Википедию себе в задницу!» Слова девушки быстро дошли до собеседницы. Точка в дискуссии была поставлена. Стороны разошлись. «Я даже и не заметила тогда, что использовала слова шерифа Канема. Мне было жутко стыдно. Казалось, что если я проведу еще час в этом обществе, то сама стану шерифом Канемом. Мэй, как и другие люди, которых я встречала в Корпорисе, вызывала у меня отторжение. Не лучший способ обратить кого-то в свою веру. Я ничего не имею против ее убеждений, но впервые столкнулась с таким пренебрежением к фактам. Мне казалось, что если я расскажу, как она есть на самом деле, то сделаю что-то хорошее». Прошло несколько минут, прежде чем такси подъехало к бару. Ланьякея со скепсисом взглянула на автомобиль. И вовсе не из-за разбитого стоп-сигнала. Больше всего девушку смутила вмятина на бампере машины. Словно водитель сбил оленя. И все же она залезла в салон, чтобы, по крайней мере, высохнуть и согреться. «Куда едем, юная мисс?» — спросил таксист. Мужчине было за 50, небритость добавляла еще пару лет сверху. Он носил яркую гавайскую рубашку и, кажется, совсем не стеснялся лишнего веса. Улыбка далась девушке с трудом. «Хоть у кого-то в этом городе есть манеры», — сказала она. «В нашем деле нужно быть стрессоустойчивым, держать свой разум в покое», — ответил водитель. «Хорошие манеры помогают противостоять хамству». «Понимаю, но это так трудно. 10 минут назад я нагрубила модератору в Википедии. Я не хотела, но не смогла сдержаться». «Иногда полезно оступиться, чтобы занять более устойчивую позицию в изменившихся условиях». «Пожалуй, просто я никого никогда не оскорбляла. Но, приехав в этот город, в первый же день нагрубила нескольким людям. Мне так стыдно». Ланьякея покачала головой от досады. «Похоже, вы рыбка из совсем другого водоема, и вас кинули на съедение акулам. Ничего постыдного нет в том, что вы пытаетесь отбиваться». «Не знаю, аналогия хорошая». В этом болоте, кишащем разными тварями, есть свой плюс. Какой? Здесь проще найти счастье. Не понимаю. Трудно удовлетворить все потребности в таком месте. Разве это важно, чтобы стать счастливым? Нет. А что тогда важно? Вдруг с пассажирского сиденья донесся хриплый голос. Тук-тук! Пац! Кто ты? Что тебе нужно? Я сама смерть, боли, страдания. У Лани Акея округлились глаза от удивления. «Ну уж и то ты несешь, Ози!» — сказал таксист, обращаясь к тому, кто сидел справа от него. «Как неприлично!» «Не подходи ко мне! Я вырежу тебе селезенку и съем на завтрак! Шутка! На ужин!» Девушка потянулась рукой к кобуре в ожидании, что кто-то сейчас бросится на нее, но из-за пассажирского сиденья вылез серый попугай Жако. «Но смерть неизбежна», — сказал он Ланиакея. «И хватит кричать! Ты пугаешь моего друга!» «Ну, хватит, Ози! Притихни, или останешься без ужина!» Попугай медленно зашагал назад. Когда за креслом осталась видна только его голова, он сказал: «Лучше не делай резких движений! Ты же не хочешь, чтобы я тебя мучил!» И скрылся. «Простите, пожалуйста, моего друга, юная мисс. Он всегда нервничает в присутствии красивых дам». «Да уж, интересная у вас птичка». На несколько секунд в салоне автомобиля образовалась тишина, а потом Лани Акея спросила: «Так что важно для счастья? Вы не договорили». «Ах, да, ничто, юная мисс. А если вы думаете, что вам нужно что-то, чтобы стать счастливой, то вы оказались на ошибочном пути, потому что, когда вы достигнете цели, у вас появится новая, а это, я вам скажу, бесконечная погоня, но...» «Простите, что перебиваю, но можете довести меня до Мелм-стрит, к дому номер 5?» «Без проблем», — сказал таксист, и машина сдвинулась с места. «Меня, кстати, Пранай зовут, Пранай Чаттерджи. Я тут давно, перебрался во время коллапса. Жуткое было время». «Очень приятно, а я Лани Акея Харт». Девушка еще раз улыбнулась. «Детектив корпуса безопасности Сомни». «Интересное имя. Знавал я одного человека с интересным именем. Он как раз и научил меня тому, как стать счастливым». Пранай повернул руль вправо и проскочил на догорающий зеленый. «И как?» Ланяки уклонила в сон, но ей было приятно слушать Праная. У него был бархатистый тембр голоса. «Он сказал, что если я не смогу быть счастливым, не имея ничего, то я никогда не стану счастливым, имея все. И я задумался, хотя нет. Задумался я только, когда в моей жизни появился Ози. Мы все гонимся не за тем. Вещи, друзья, любовь и общество нас дезориентируют. Но скажите, мисс Харт, разве вы были когда-нибудь счастливы долгий промежуток времени?» «Пожалуй, что нет, мистер Чаттерджи». Девушка уже клевала носом. «Иногда я чувствовала себя счастливой, но это ощущение быстро улетучивалось». «Вот и я о том же. Ничто не может сделать нас счастливыми постоянно, только мы сами». «Интересная теория», — прошептала Лани Акея и провалилась в сон. «Знаете, что для этого нужно?» Мужчина продолжал болтать, не замечая, что девушка сомкнула глаза. Она искренне улыбалась, впервые за весь этот ужасный вечер. Спустя несколько минут машина резко остановилась. «Куда побежала? Твой кошмар только начался!» — завопил Ози. «Я предупреждал! Не рыпайся! Теперь тебя ждет агония!» «Приехали, юная мисс!» — сказал таксист. Ланяке открыла глаза, осмотрелась, увидела то самое место, где она оставляла смарткар. Машины там не было. «Значит, все-таки угнали», — сказала она себе под нос. «Мистер Чаттерджи, будьте добры, отвезите меня в кафе «Млечный путь». «Без проблем. Я заметил, что с вашего лица смылась улыбка. Что-то стряслось. Вот со мной все время что-то происходит». Много чего. Этот город, простите, конечно, но Корпорис... Дыра! Так всегда говорила моя покойная мама. Она ненавидела этот город. И, пожалуй, у нее было по меньшей мере 83 причины для этого. Странное место. Не то слово. А последнее время здесь происходит что-то очень непонятное. Все эти... Смерти! Дополнил Ози. Не то чтобы раньше в Корпорисе никто не умирал, но люди просто теряют голову. Не буквально, но как будто головы у них все-таки нет. Ланякея промолчала. Да еще и этот пугающий ролик с человеком в маске. Вы видели? Ага, видела. Он говорил невероятное. Да, ведь знания нельзя украсть. Нет, можно. Пранай махнул рукой. «Удивило другое. Мы живем в 7-ю Манвантару, а не в 14-ю, как говорил этот человек. Что до кражи знаний, мисс Харт? 10 лет назад ходила легенда о Корпорианском воре знаний». Ланякея отстранилась от спинки кресла и прислушалась. «Кто-то в черном или красном, как эдакий герой или злодей». Пожалуй, злодей носился по городу и крал знания. Люди не понимали, как это происходит, но это точно происходило. Ставлю на это свои права и рубашку, которую подарил мне покойный папа. Я многих возил в то время. Разные люди рассказывали одинаковые истории. Вот у них были знания, а в какой-то момент пропадали. И все. Их нет. Представляете? «Думаете, этот тип из прошлого может быть тем самым Пхаута из ролика?» Мужчина пожал плечами. «Не исключено. С тех пор я больше не слышал о случаях краж знаний до сегодняшнего дня». Ланякея откинулась на спинку кресла и задумалась. «Неужели мистер Чаттерджи верит в это?» «Абсурд, но, предположим, когда-то давно этот Бхаута узнал, как можно украсть знания, обойдя систему безопасности. Попробовал, так, по мелочи. У него все получилось, и в какой-то момент ему хватило ума затаиться. Допустим, он 10 лет выжидал и готовил план действий, чтобы нанести внезапный удар. Скажем, из-за детских обид». И вот ради эксперимента он отобрал викоины у нескольких людей, чтобы посмотреть, что случится. Люди в отчаянии покончили с собой. Как у меня складно получилось связать 2 дела. Бред, конечно, но почему бы не заглянуть в базу данных полиции? Все равно еще ехать и ехать. Вики, поиск по базе данных полиции Корпориса. Ищу упоминание о краже знаний. «Ничего не найдено», — сказала Вики. «Жаль, классная была теория». Сказать, что Пранай Чаттерджи общительный, ничего не сказать. Ланякея время от времени поддакивала ему, пока вновь не отключилась. Ей снился маяк, родители и чернота, которая все поглощала.